Вопль стелится желтым дымом. Бегут, бегут из деревни поймою Малтата. Черная молния ударила в сердце белой Елани. Беда-то, беда-то экая. Три смерти и ни одного покойника. Хоронить некого. А Дарья-то, Дарья-то Елизаровна, светлая да разумная, кроткая и беззлобная, ей ли должно было так помереть? Не она ли была первой учительницей в белой Елане? И вот не стала ее радостной и улыбчивой. Одежда на льду, да заморские золотые часики на чьей-то шершавой ладони. А часики-то тикают, тикают. Истинный Бог тикают. От уха к уху тикают, тикают. Стекло выпало, и эмалевый циферблат треснул, а часы тикают. Вот диво-то, живехеньки. В самом деле живехеньки, ишь ты. Сама идет. И где? Ведут, ведут. А самого-то нету. Прячется где-то. Из ревкома почесть стриганул с Исаулом. Сыщут. Такого живоглота самого бы в полынью. В самый раз. Дарью-то он уездил. На школу рубля не положил. А на пакости разные миллионы не пожалел. Банду содержит живоглот. Известное дело, миллиона упускать нелегко. С кровью рвал у инородцев в Урянхае. Новая власть живо подрежет крылья. Сорока гадала на сало, а оно паре к ногам ейным не пристало, то есть с новой властью. Товарищи кумекают так, а оно, гляди, обернется вот эдак на выворот. Не обернется. Вытряхнут Юскова Сухоздвиговым из Приска и баста. Фи, а миллионы куда? Всему миру, для общества, стало быть. Ишь, как рассудил. А не выйдет Васюха, как в той побаске. Шел народ добродал, увидал воду, да и повернул обратно. Мокрая, толкует водица, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, перемахнул на другой берег, а там-то, видимо-невидимо, золото лежит. Нагреб, сколь мог, пуще обогатился, а народишко к нему притулился, авось на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак? Ленин говорит, не выйдет. Ленин? Слыхивал в Минусинске про него. Сказывает, что он, этот Ленин, германцам нас запродал. С потрохами, холщовыми штанами. Но и врешь, Андрей Иванович. Оно так, Васюха. Один врет, лыка дерет. Другой врет, лапти плетет. Третий подошел, лапти те надел, да и ушел. Хе-хе-хе, житуха настала. Сапат ему не в милость. Роздыху нет. Чистая погибель подоспела. То один переворот, то другой, оглобли ему в рот. А мужику... чистая растеребиловка. Гляди, вот у меня 70 пудов пшенички выгребли, а самому как жить быть? При Николашке вроде легче дышалось. У тебя, Андрей Иванович, всего не выгребешь. Известное дело, кто Лалетина на кривой кобыле объедет, кобыла-то в одночасье сдохнет. Ржут беззлобно, добродушно. Сама, сама... Сама Александра Панкратьевна, мать незадачливых дочерей, Евдокии и Дарьи, тяжелая, рыхлая, неуклюжая, в длинном салопе, крытым черным бархатом, не идет, а ведут ее под руки деверь Михайло Елизарович и горбатенькая дочь Клавдеюшка. Следом тянется люди... приживальщики дома Юскова, домоводительница Алевтина Карповна в нарядной невиданной в деревне котиковой шубке и в кашемировой шали с кистями, надменная и важная. За нею работники, кучер Микула, чернобородый размашистый в плечах, в новеньком черненном полушубке и в поярковых расписных пимах. За ним... поселенец Мишухин, корявая до невозможности, стрепуха Аннушка и дочь ее Гланька, с льняной косою через плечо, в полушубчишке с чужих плеч, самоход Евсей с бабой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Акулиной.